«Да, с подтверждением было бы лучше», — согласился он, — «но я даже представить себе не могу, каким оно могло бы быть. Чему бы вы точно поверили, Кларк? Я бы сам, на вашем месте, не поверил бы ничему, так как любое подтверждение можно подстроить и нельзя проверить». Я достал свой смартфон и разблокировал экран. «Ну, в чем-то вы правы, вандал», — произнес я, пролистывая получаемую от Алисы информацию, «а в чем-то, нет. Как минимум, личность вы примечательная, и ваша биография сделана качественно. И что же вам кажется примечательным?» Заинтересованно даже чуть подался вперед он. «Именно нарочитая непримечательность», — ответил я. «Ваше досье слишком чистое для человека с такими глазами, движениями и оружием. В вашей биографии нет военного опыта и участия в боевых столкновениях, но у вас глаза убийцы и военная выправка. Такое не появляется само по себе. Да и детских фотографий ваших нет, это странно. О, зато есть сведения о баронском роде Сивиджи из казни. Даже портреты предков имеются ХМ, только что-то они все на одно лицо. Великолепно, Кларк», — поаплодировал мне он. «Потрясающие возможности. Мне нравится это время. Вот так вот, не сходя с места, получить исчерпывающую информацию о человеке, которого впервые в жизни видите, потрясающе. Даже жаль, что я сам к подобным технологиям доступа пока не имею. Если вы действительно тот самый мессир, то, возможно, очень скоро вы такой доступ получите», — ответил я. «И что же для этого нужно?» — заинтересованно спросил он. «Присягнуть мне на верность, как о само собой разумеющемся», — сказал я, подняв глаза от экрана телефона на собеседника. Тот помрачнел. «Нет, Кларк», — покачал он медленно головой. «Присягать я тебе не стану, и можешь не начинать угрозы. Почему? Если вы тот самый мессир, то никому другому ваша верность еще не отдана, или вы все же лишь посредник, подставное лицо?» «Нет, Кларк, не в этом дело», — вздохнул он. «Вот тебе сколько лет? 17, не счел нужным скрывать я, а мне больше 50 000. Ты яркий, могущественный. Проживешь яркую жизнь и умрешь, а я останусь дальше проживать тысячелетие за тысячелетием с висящей присягой давно мертвому сюзерену», — сказал он и замолчал, глядя на меня. Я же не спешил возмущаться и обвинять его во лжи. То, что смогла найти Алиса, используя поиск по фотографии, как минимум не опровергало его слов. Все же, один из ближайших советников Гитлера, похожий на моего собеседника, как брат-близнец, это сильно, а еще сильнее. Один из генералов Кайзера, во времена Первой мировой войны. Если дело обстоит именно так, как вы говорите, вандал, то требование от вас присяги будет действительно чрезмерным с моей стороны, наконец, проговорил я. Вот только, есть один нюанс. Какой же? Я тоже бессмертен, вандал. Я даже не человек, я криптонец из Дамаилов. Если быть точным, то его глава. «Криптонец», — нахмурился Сивидж. «Это действительно многое меняет в раскладах, хоть и не все. Илы действительно живут долго, но на Земле они обычно не задерживались век-другой и уходили обратно к звездам. Что изменилось, Кларк? С чего вдруг ты, глава Дамаилов, решил заявить свои права на планету? Я сейчас их не оспариваю, они у тебя и правда есть. Просто, ни один из твоих предшественников такого не делал, ведь экспансия свернута решением совета. Нет больше совета», — немного хищно улыбнулся я, — «и Криптона тоже нет, но есть я, и есть эта планета, на которой я, бог, и я не собираюсь с нее уходить, как минимум, надолго. Это меняет все расклады», — еще сильнее нахмурился Свидж. «Бессмертный Эл, не связанный советом на Земле, это меняет вообще все. Ты собираешься возродить здесь новый Криптон?» «Нет, я не воспитывался на Криптоне, мне не близка его культура и обычаи, я воспитан человеком. Значит, космическая империя Земля, мне нравится эта идея», — сверкнул глазами он. «В перспективе, не стал открещиваться от такого варианта я, и совру, если скажу, что сам его не рассматривал». «Что ж, Кларк», — улыбнулся он, — «я готов стать генералом под твои знамена. Мы пронесем их огнем и мечом по галактике, если придется», — чуть охладил его пыл я. «Война – крайнее средство, но, для начала, надо навести порядок здесь, на самой планете». «Да», – поморщился Сивидж, – «дел предстоит много, но, если больше искусственно не тормозить развитие человечества, то лет за 50-70 можно справиться. Что ж, это устраивающие меня сроки. Итак, я готов идти за тобой, Кларк, но давай пока с присягой торопиться не будем. Если ты и правда бессмертен, то что нам стоит повременить век-другой? Сомневаешься? хмыкнул я. «Понимаешь, Кларк, я за свою жизнь видел много илов, но их всех больше нет, а я есть. Не находишь это показательным?» — развел руками он. «Хорошо», — медленно проговорил я. «Повременим с присягой, но к разговору этому еще вернемся. Что ты знаешь о Рас-Аль-Гуле?» Глава 5. «Рас?» — переспросил Сивидж. «Этот мальчишка умудрился перейти тебе дорогу? Я бы не назвал его мальчишкой», — хмыкнул я на такое обращение. «Да, ну сколько ему? 5000? 4,5?» — выразительно приподнял свою бровь Сивидж. «Ах, ну если с этой стороны посмотреть», — усмехнулся я, поняв, о чем он. «Ну так-то да, с его 50 000 не сравнить. Тогда, да, действительно мальчишка. Так он перешел тебе дорогу, Кларк?» Вернулся к теме Сивидж. «Не лично мне, моему другу, и тот его активно ищет. Уж не тот ли это щенок, которого Рас тренировал себе на замену? Как там его звали? Уэйн? А я ведь говорил Расу, что намучается он с ним». «Не верил», — чуть покачал головой Сивидж. «Дело только в этом, не только. Мне уже дважды пришлось подчищать за ним. Мне это не нравится. Япония, да», — чуть покрутил в своей руке трост Сивидж. «С цунами это было эффектно. Понимаешь, Кларк, в Японии на финальный этап вышла разработка мощного альтернативного источника энергии, плюс к уже разработанному аккумулятору нового поколения, дешевому и емкому. Разработка велась в Токийском университете. Если бы японцы закончили ее и запустили в производство, то начался бы буквально обвал у компаний, что специализируются на добыче энергоносителей, углеводородов, каменного угля, урана. Это был бы кризис пострашнее того, который ты устроил с ядерным оружием, Кларк. А теперь у Японии куча проблем, и нет ни сил, ни средств, ни желания возобновлять проект. А нефтедоллары продолжают оставаться кровью мировой экономики, — вздохнул я. То есть заказчиком землетрясений выступал ты? Не обязательно именно землетрясений, — пожал плечами Сивидж. Это мог быть вирус, или массовые беспорядки, возможно, смена правительства и связанный с этим хаос. В данном случае совпало. Мне нужны были неприятности в Японии, а Рас хотел испытать это свое новое устройство. Мне бы, кстати, хватило и первого раза, пусть даже и с твоим вмешательством. Усилить начавшийся кризис было несложно, финансовых и политических инструментов хватает. Но Расу ведь нужен был повторный эксперимент. Один раз, ведь это же не научно. А люди? — нахмурился я. — Их жизни, знаешь, Кларк, — посмотрел на меня внимательно Сивидж. — Я прожил очень долго. Я видел взлеты и падения десятка цивилизаций, племенные войны, набеги, завоевательные походы, осады городов, массовые казни, эпидемии, темные века, крестовые походы, газовые атаки, концентрационные лагеря и еврейский вопрос. Жизнь человека никогда ничего не стоила. Цена ветоши, которой вытерли меч, как говорили в той самой Японии всего пару веков назад. Ты думаешь, что с тех пор что-то изменилось? Если да, то ты ошибаешься. Я мрачно молчал, а Сивидж, видя это, продолжил. Та же самая Япония. По прикидкам Раса, от двух землетрясений должно было погибнуть около 4 миллионов людей. Это ведь много? Да, можешь не говорить. Вижу, что ты именно так и считаешь. Вот только на островах перенаселение. Территория, которую занимает это государство, не в состоянии прокормить 128,5 миллионов человек, которые там живут буквально на головах друг у друга. У тебя, Кларк, есть великолепный инструмент, целый искусственный интеллект, имеющий доступ ко всей коммуникации планеты. Примени этот инструмент к моделированию ближайшего будущего этой страны, с учетом сохранения нынешних демографических тенденций, до землетрясений, естественно, и задай отрезок времени, пусть будет 20 лет. «Алиса», — произнес я в пространство. «Выполняю», — тихо прозвучало из моих часов. «Превышение смертности над рождаемостью, через 4 года, население через 20 лет, 125 миллионов 300 тысяч», — через пару секунд прозвучал ее ответ. «И как тебе числа?» — мрачно усмехнулся Сивидж. «Занимательная прикладная статистика, минус 3 миллиона за 20 лет, а еще, стремительное старение наций. По прикидкам моих аналитиков, в ближайшие 100 лет, если ситуация кардинально не поменяется, от населения Японии останется 45 миллионов. Правда ведь, на этом фоне 4-5 миллионов жертв одного цунами и двух землетрясений как-то уже совсем не смотрится. И какой выход?» — так же мрачно спросил я. «Выход, Кларк, — космос», — ответил Сивидж. «Вот только, ты сам знаешь, что космос совсем не так пуст, как наши СМИ и школы говорят населению, и с распростертыми объятиями нас там никто не ждет. Ближайшая планета, пригодная для колонизации, Марс, населена, причем, довольно высокоразвитой цивилизацией метаморфов с мощными телепатическими способностями. По крайней мере, пару тысяч лет назад была, или вроде бы с ними как-то контактировали, насколько мне известно. Другие землеподобные планеты, пригодные для колонизации уже не в нашей звездной системе и тоже населены. Я и несколько моих единомышленников, искусственно сдерживаем развитие земной цивилизации просто потому, что она не готова к межзвездным войнам. Если мы высунемся, нас раздавит. Так-то, технологии для строительства звездолетов уже сейчас существуют, просто мы не пускаем их в массы, придерживаем, копим. Но с тобой, под твоим крылом, под крылом Эйла, у нас есть шанс прорваться в большой мир и отвоевать себе право на жизнь. Тем более, когда подрастут твои дети, я удивленно на него посмотрел. Что? Да, я знаю, что криптонцы совместимы с людьми, и что криптонский ген доминантен. А ты, мужчина, Кларк, ты способен насеменить до 10 женщин в сутки. Это 300 в месяц. Да, мне известно, что криптонцы полностью контролируют свой семенной материал в теле партнерши другой расы, и сами решают, хотят они зачать ребенка или нет. Более того, даже пол ребенка могут задать сами. И это я сейчас только о естественных возможностях говорю, не упоминая о технических возможностях твоей цивилизации. Каких-то 15-20 лет, и у Земли будет готова армия вторжения, равной по силам которой нет в нашей галактике. Даже воинственный Танагар будет вынужден склониться перед такой мощью. 300 женщин в месяц, проговорил я. Ты сам-то столько потянешь, я не криптонец, пожал плечами он. Мой предел, 5 в сутки, и то, без гарантии зачатия. Или ты о психологической стороне дела? Да, у меня был подобный опыт. Одно время, после очередной войны, когда мужчин в племени осталось критически мало, мне пришлось поработать осеменителем. За 2 года я сделал детей 1000 женщин племени. Затем, 16 лет мы прятались в одной маленькой горной долине, добывая еду воровством и охотой. А потом, в один день мы вышли и вырезали всех мужчин соседнего племени, того самого, от которого до этого понесли такие потери. Их женщин мы взяли себе, и уже через год все они принесли нам детей. Всего за век я захватил земли, которые занимает современная Германия, начав всего с одного маленького племени. Так что, Кларк, это вполне посильная задача. Женщин на планете много. Устроить отбор самых здоровых и красивых совсем несложно, как и уговорить их. Пропаганда и масс-медиа, и они сами в очередь выстраиваться будут. Счастливицы будут гордиться, а население восхищаться и носить их на руках, как в нацистской Германии. Нахмурился я. Идея, согласись, была неплоха, но мы были ограничены размерами планеты. Так что, развел руками Сивидж, все вылилось в войну. А я ведь говорил Адольфу, что со Сталиным надо объединяться, а не воевать, места в Сибири хватит на всех, но он же самый умный. И теперь в Сибири живут китайцы. Китайцы, вскинулся я, пока еще не официально, но с каждым годом их там все больше. У русских-то крест похлеще японского. Смертность с рождаемостью пересеклись еще лет 8 назад. Ежегодно страна теряет почти 1 000 000 населения, пожал плечами Сивидж. Ты меня загрузил, вандал, прикрыл глаза и помассировал переносицу пальцами я, затем с силой растер лицо ладонями. К теме осеменения возвращаться не будем. У меня одна женщина, и она будет одна и дальше. На этом в теме точка. Ближайшие 5, а то и 6 лет, о детях и разговора не будет. А вот космос, убирайте ваше искусственное сдерживание и развитие. Запускайте в массы идею освоения космоса и колонизации. Готовьте почву и технику. Что будет нужно, обращайтесь через младшего Лютера, Ликса. Он, моя правая рука. И какая ближайшая цель, уточнил Сивидж. Ориентировочно, Марс. Я не видел на его поверхности признаков разумной жизни, но еще проведу разведку, уточню конкретнее. Но учти, в массы должна пойти идея колонизации и освоения, а не ненависти к ксеносам. Пусть пока считают Вселенную такой же пустой, как и раньше. Там, где можно будет договориться, я буду договариваться. Ты понял меня? Чего ж не понять? Пожал плечами Сивидж. Не 20 лет, а 50-70. В принципе, я такие сроки в начале разговора и называл. Только учти, Танагар ждать не будет. Его наблюдатели уже 1005 лет на Земле трутся. Как только высунешься, будь готов встречать крылатых гостей. Танагар, мрачно повторил я, вспоминая, что знаю об этой цивилизации. Значит, разведчики-наблюдатели на Земле. Очень плохо. К серьезной войне я еще не готов, но хорошо уже то, что я о них узнал сейчас, а не позже. Значит, будет время подготовиться. Танагар, это серьезно. Это сильно корректирует планы. Придется мне опять уйти в тень. Бесспорно, кивнул Сивидж. Сколько времени уйдет на подготовку почвы для первой волны колонизации? 10 лет. Это, если действовать аккуратно, не привлекая внимания наблюдателей форсированием. Значит, так и действуем. Я выйду из тени где-то на год раньше этого срока. Постарайся отследить всех наблюдателей. Трогать не трогай, но мне информацию передай. Буду думать, что с ними делать, что тут отслеживать. Хмыкнул Сивидж. Двое их, Орел и Орлица, состояли в неком обществе справедливости Америки лет 10 назад. Даже толком не прятались. Просто легендировались как реинкарнация египетских принцессы и принца, благословленных богиней. Тупее и придумать-то ничего нельзя, но ведь поверили. Даже спецслужбы, и те поверили. Глупцы. Уверен, что только двое. Нахмурился я. Уверен. Я за ними все 5000 лет слежу. Обида у меня на них есть личная. Понятно? Принял к сведению я. В общем, расу передай. Еще раз высунется со своими экспериментами, башку откручу. Японскую программу разработки источника энергии и аккумуляторов восстановить. Внедрение форсировать. Нефтяники, не заткнутся сами, я заткну. Адресно, каждого, не выходя из тени. Понял тебя, фюрер, исполню, кивнул он. Такое обращение меня покоробило, но, блин, мы ж по-немецки общались, а в этом языке более точного определения для меня нет. Действия согласовывай с Лютером, чтобы нюансов не было. Связь, задумался я. Потом залез в карман, включил принтер и достал из кармана смартфон, один в один, как у меня. Этот смартфон протянул Сивиджу. Без присяги, доверия, уж прости, к тебе нет. Так что доступ к Алисе только через меня или Ликса. То есть запрашиваешь напрямую, но ответ получаешь только после того, как Алиса мне твой запрос передаст и я его одобрю. К оружию спутников доступ только у меня и у Лютера. Понял, ухмыльнулся он, пряча смартфон в карман своего пальто. Одобряю. Сам бы первому встречному оружие не доверил. В общем, все. Итак, я здесь сутки почти потратил. Дел накопилось выше крыши. Удачи, Кларк, улыбнулся он. Потом добавил, а про женщин подумай, процесс-то приятный. Я не стал ничего отвечать, тяжело посмотрел на него, и ушел в скорость, исчезая из Швейцарии. Как это не затаскано, а коровники надо чистить. Лекс ведь уже съехал с фермы, а отец занят в поле. Урожай собирает, гоняя трактор. Глава 6. Утро как-то не задалось с самого начала. Сперва Лекс разбудил своим паническим звонком, в котором сообщал, что в его отца стреляли и он находится в критическом состоянии. Пришлось вылезать из кровати, одеваться и мчать в госпиталь. Там усыплять врачей и утаскивать Лайнила прямо с операционного стола к себе, в клинику. Можно было бы лечить прямо там, в госпитале, но это бы вызвало кучу лишних вопросов у того же Ликса. Оно и так-то вариант не идеальный, придется с врачами что-то придумывать, объясняя им внезапное исчезновение пациента, но тут немного проще. Лайнел очень богатый человек, у него куча разных служащих, в том числе безопасников, у которых куча разных инструкций на разные экстренные случаи. Можно будет свалить все на них, если Лайнел выживет, конечно. А было с мужиком все очень и очень серьезно. Две пули, падение с высоты в несколько метров, а хуже всего, патология печени, цирроз. Хотя, чему тут удивляться, если он глушит коньяк, как воду. Да еще и по глотку умудряется определять марку и год урожая, и сына, блин, приучил. Надо будет потом воспитательную беседу-то провести. В общем, сложный пациент, очень сложный. Не сложнее, конечно, чем миссис Фордман, но 4 часа объективного времени я с ним промучился. Печень была мысль удалить ее полностью и поставить искусственную, но нет, починил эту, нынешнюю. Не то, чтобы уж как новенькая стала, но еще 5 лет без ремонта продержится. Ну а там уже видно будет. Закончив с Лайнилом в клинике, я вернул его обратно в госпиталь. Врачи еще даже не успели проснуться после дозы снотворного, что я ввел им через дыхательные пути. «Сможешь утрясти ситуацию?» – спросил я у Ликса, что все это время дежурил возле операционной. «Что с ним? Жить будет?» – ответил я. «К вечеру должен прийти в себя, как мне в клинике сказали. И Лекс, бросай пить». «Пить?» – удивился он. «У твоего отца, от этих ваших постоянных дегустаций коньяка, цирроз печени. Хочешь себе такую же болячку?» Лекс как-то сразу побледнел и заткнулся. «Не знаю, поможет ли это короткое внушение, но чем Бог не шутит, может задумается. Вот только утро, раз уж не задалось, так и продолжило дальше радовать. Стоило прийти домой, как тут же узнал от Ланы с мамой, которая не смогла остаться дома одна, что отца арестовали за попытку убийства Лайнела Лютера. Пришлось ехать в офис шерифа, вникать в ситуацию. А ситуация получалась довольно скверная. Джонатана нашли в машине, недалеко от замка Лютера, спящим, пьяным, с пистолетом и следами пороха на руках. Для шерифа и, в перспективе присяжных, картина более чем ясна. Я бы ее назвал даже слишком ясной. Пришлось разбираться и играть в детектива. Хотя, какие уж тут детективы, когда есть Алиса, спутники и куча камер в замке Лютера, которые убрать я еще не успел после возвращения туда Ликса. Занят был в Швейцарии, с Сивиджем. Всего и требовалось, что дать запрос и просмотреть результаты, а потом эти результаты осознать и переварить. И вот с этим было сложнее. Начать с того, что Лана ходила в замок Лютера накануне вечером, еще до моего возвращения из Швейцарии. И с этим еще предстоит разбираться. Дома, позднее. Дальше, в тот же замок заявился отец и крупно поскандалил с Лайнелом по поводу их отношений с мамой на глазах у Ланы. Блин, до чего я еще не знаю о своей семье. Дальше, Лайнел поругался с Ликсом. Какие-то у них опять непонятные мутки с бизнесом. Вроде бы Лайнел умудрился снова прищемить хвост Ликсу. И вроде бы как серьезно. Еще чуть спустя, даже толком не закончив разговора, Лайнел поругался еще и со своим помощником, чему свидетелем стал Лекс. А потом просто приехал шериф Итан и молча застрелил Лайнела. Что ж, уважуха мужику, так и надо. Пришел убивать, убивай, чего скандалить-то и воздух зря сотрясать. Потом проще, по записям со спутников, проследить перемещение машины отца в обратном порядке от момента его ареста, к моменту его выезда со двора фермы. Что можно сказать, шериф, профи, минимум лишних действий, максимум достоверности картины. И вот сидел я со своим ноутбуком в тылане, невидящим взглядом таращился в монитор, на котором уже завершилась запись, думал, когда в помещение вошла Лана со своим отцом. Ну а что, результаты ДНК-теста есть, действительно отец. Сели за столик, о чем-то начали говорить, потом хмурый Генри встал и ушел, а растерянная Лана осталась сидеть за столиком. Потом подошла ко мне. «Кларк, Генри отказался браться за защиту твоего отца», — все еще растерянно сообщила мне она. «Ты зачем вчера в замок ходила?» — не впопад задал ей вопрос, вместо ответа на ее реплику. «Я», — еще больше растерялась Лана. «Хотела обсудить кое-что с Ликсом», — нахмурилась она. «Но как ты узнал?» «Алиса не получала запросов на отслеживание моих перемещений. Камеры в замке», — пожал плечами я. «Пытался разобраться, кто стрелял в Лайнела, увидел тебя». «Понятно», — вздохнула Лана. «Значит, ты уже знаешь, что твой отец угрожал ему», — дождавшись моего кивка, продолжила. «Я рассказал об этом шерифу. Вот и недостающая деталь пазла», — вздохнул я. «Недостающая деталь?» — не поняла Лана. «В Лайнела стрелял дядя Итан. Не знаю пока, почему, но твой рассказ помог ему подставить отца, шериф». На всю ширину распахнула от изумления свои глаза Лана. «Но как же, камеры в замке». Показал я ей фрагмент записи, где видно, как Итан стреляет в Лайнела. «Но почему?» – воскликнула Лана. «Не знаю пока, но думаю, дядя Итан мне все расскажет», – ответил я ей, доставая телефон и набирая на нем номер Ликса. Вечер, госпиталь, тишина, палата Лайнела Лютера, мерно попискивают приборы, тихонько отворяется дверь, в помещении просачивается мужчина в маске-балаклаве, закрывающий всю голову, прикрывает за собой дверь, поднимает пистолет с глушителем и делает три выстрела в лежащее на койке тело, укрытое одеялами. Тут же, с щелчком выключателя загорается верхний свет. Мужчина в маске резко оборачивается на звук, вскидывая опущенный было пистолет, но моя рука не дает ему это сделать. Пистолет перекочевывает ко мне, а мужчина в маске осаживается на пол, получив легкий хлопок ладонью по лбу. Совсем легкий, не для того, чтобы выбить сознание, просто, чтобы не дергался и посидел спокойно. От шлепка маска на лице мужчины сместилась, прорези сдвинулись и он перестал нормально видеть. Из-за этого он раздраженно сдернул всю балаклаву с головы, оказавшись шерифом Хантом. «Здравствуйте, дядя Итан», – поздоровался я, неторопливо и демонстративно укладывая пистолет в пластиковый пакет для улик с замочком. Причем делал это, будучи в синих медицинских перчатках. А на тумбочке рядом со мной стояла камера, на которую велась запись. Все, как положено, магнитная лента, непрерывная запись без монтажа и склеек. Пистолет в пакете я положил рядом с камерой, камеру выключил. «Кларк», — растерянно ответил на приветствие он. Лютера перевели на этаж выше. Он уже приходил в себя, но получил снотворное и сейчас отдыхает, набирается сил. «Завтра его выпишут в замок, под присмотр личных врачей», — сказал я и замолчал. Шериф смотрел на меня, я на него. «Я не понимаю, Кларк», — не выдержал он. «Почему ты один? Где остальные? Где наручники? А зачем, дядя?» — пожал плечами. «Или ты решил, что я тебя арестовывать собрался? А разве нет?» — нахмурился он. «Нет», — ответил я. «А зачем тогда все это?» — обвел рукой палату он. «Поговорить», — снова пожал плечами я. «О чем?» «О том, как дальше жить». «И как же?» «Да как прежде жили, так и дальше жить», — улыбнулся я. «То есть, я не понимаю тебя, Кларк», — сильнее нахмурился он. «Ну, вы же не хотите на электрический стул?» — уточнил я. «Или есть такое желание?» «Нет, не хочу. Значит, я просто замну это дело, в конце концов, никто не умер, а ты будешь мне должен». «Должен, замнешь, немного ли ты берешь на себя, Кларк?» Вместо ответа я достал удостоверение и бросил ему. Тот поймал и внимательно рассмотрел его. «Но ты же несовершеннолетний, на металюдей ограничения по возрасту не распространяются», — пояснил ему. «Металюди — это кто?» — уточнил он. «У нас в городе их фриками называют. Вы ведь в курсе?» «Да, столько лет в шерифах, по-любому сталкивались. Нельзя жить в Смолвиле и не быть в курсе», — саркастически улыбнулся шериф. «Значит, ты тоже?» «Да. И что хочешь от меня?» «В целом, ничего. Хочу, чтобы вы оставались шерифом Смолвиля. Мне совсем не нужен новый человек на этой должности. Тем более это Карга Адамс», — поморщился я, Айтон нахмурился. «Адамс, то есть, ты уже узнавал, кто будет избираться в случае моей отставки?» «Естественно», — ответил я, протягивая шерифу руку, чтобы помочь встать с пола. «И она тебя не устраивает?» Принял руку и поднялся на ноги Итан. «Я вообще против женщин в силовых структурах. Нечего им там делать, больше вреда от них, чем пользы. Тем более, на таком посту, как шериф. Много тонкостей женщина просто не поймет», — ответил ему я. «А если бы не Адамс, отпустил бы меня?» — испытующе посмотрел он, не торопясь отпускать моей руки. «Дядя Итан», — улыбнулся я светло и открыто. «Кто мне Лайнел, и кто ты? Ну сам подумай, ты ж меня на шее катал, из пистолета стрелять учил, ты ж нам, Кентом, почти родной». От этих моих слов из мужика словно воздух выпустили, настолько он насунулся и взгляд опустил. «Вот только, с отцом, дядь Итан, сам поговоришь, облегчишь душу», ушла с моего лица улыбка, а рука стала крепче. «Я могу сделать так, что никто ничего не узнает, словно бы и не было всего этого, но поверь, дядя Итан, тебе от этого только хуже станет, так что поговори с Джонатаном. Повинись, сам приди в камеру, не говори, что я поймал, скажи, что совесть замучила, сам его выпусти, остальное, Лютеров, дело, огласку, я возьму на себя, ты только с отцом поговори». «Поговорю, Кларк», вздохнул он, отпуская мою руку. «А пленка, пистолет, поговоришь с отцом, отдам», пообещал я. «Надеюсь, ты понимаешь, что, если решишь сглупить и с отцом что-то, то мне никакие улики не понадобятся. Так, на всякий случай уточняю, ты ведь знаешь, как в нашей глуши люди пропадают». Бесследно, на секунду стал мой взгляд жестким и колючим. «Как не знать, знаю», — пожал плечами он. «Не первый год шерифом, мог бы и не предупреждать». «Ну извини, дядя Итан», — снова пожал плечами я и светло виновато улыбнулся. «Это уже профессиональное, сам понимаешь, с кем работаю. Отдел М это, кстати, что, если не тайно», обернулся он уже в дверях. «Отдел по контролю за металлюдьми. Фриков отлавливаю, которые буянить начинают. А так, тайна, конечно, государственная. Но между нами-то какие тайны? Свои ведь люди», приобнял его за плечи я. «Понятно тогда, чего они в последнее время притихли», усмехнулся в усы Эйтон. «Скажешь тоже, притихли», хмыкнул я. «Буянит не меньше прежнего. Просто, следы теперь есть кому подчищать. Вот и тихо все стало. Интересный ты парень, Кларк», взъерошил мне волосы дядя Итан. Глава 7. С Лютером-старшим было и проще, и сложнее одновременно. К нему я пошел уже после разговора с Лютером-младшим. Лекс спрашивал меня, кто же все-таки стрелял, но я ему говорить не стал. Ответил только, что человек ошибся, оступился, с кем не бывает. Лайнел жив, через недельку уже здоров будет. Причем, здоровее, чем до покушения, а с покушенцем я разобрался, по-свойски. Лекс хотел было настоять, но подумал, улыбнулся и согласился не лезть в это дело. У него и других хватает. Не иначе как в отместку, этот нехороший человек, наотрез отказался мне объяснять, зачем к нему Лана приходила. Пришлось отстать, хоть и любопытство мое они разожгли, но не станешь же допытываться, когда сам только что темнил. С остальным все бумаги, улики, отчеты, материалы, все мгновенно исчезло из всех официальных органов. Не было ничего, никто ни в кого не стрелял, в больнице не лежал, из больницы не выписывался. А слухи так это ж Смолвиль. Тут чего только не случается, в том числе и покушение, которого не было. Кларк, проговорил, прикидывающийся умирающим лебедем мужчина, лежащий пока еще на больничной койке. Почему-то я не удивлен, что ты пришел. Лекс уже сообщил вам, что вас оперировали в Надежде. Вместо приветствия уточнил я. Сообщил, ответил Лютер уже более уверенным голосом, видимо поняв, что после упоминания клиники давить на жалость не прокатит. Сколько я должен? Нисколько, ответил я. В этот раз. Это из-за мистера Ханта, довольно быстро сообразил Лайнел. Да, не стал ходить вокруг да около я. Он мне все рассказал, и он важный для меня человек. Вы ведь знаете о своей печени, Лайнел? Знаю, хмуро ответил он. Мне сказали, что вам оставалось не больше года, продолжил я. Врачи Надежды подарили вам минимум 5. Достойная плата за молчание, и за то, чтобы вы больше не лезли к важному для меня человеку, вполне, ответил Лютер. Но что будет через 5? В прошлый раз в Надежде мне четко дали понять, что не желают видеть меня среди своих клиентов. Вы их неправильно поняли, Лайнел, ухмыльнулся я. Им плевать, с кем работать. Но хамство, а ваше стояние возле ворот иначе чем хамством воспринять трудно, там не любит. Клиника работает не так, не клиент приходит в Надежду. Надежда приходит к клиенту, а ко мне, Надежда придет, вы можете на это надеяться, жестко усмехнулся я. Жестоко, вздохнул он. Надежда вообще, жестокая штука. Вы не знали, как там было у греков, в истории про Пандору, что лежала на дне ящика с бедами и болезнями, Надежда, и она лежала там не случайно, Лайнел, потому, что она и есть самое страшное из того, что хранилось в этом ящике, поэтому ты и назвал так клинику, изобразил усмешку Лютер, потому, что она, твое самое страшное оружие, то, против которого, невозможно устоять, ведь отказаться можно ото всего, кроме Надежды, Лайнел, отзеркалил его усмешку я, и в вас этот яд уже проник, вы уже увидели чудо, ощутили его на себе, сможете отказаться теперь, рискнете начать игру против меня, отрезая себе право надеяться, рискнете ослушаться, нет, выдавил из себя он, ты страшный человек, Кларк, гораздо страшнее меня, жаль, мой сын слеп, и не понимает этого, он думает, что понимает, хмыкнул я, глупец, вздохнул Лютер, я сделаю все, как ты скажешь, Кларк, устремил взгляд в потолок он, в меня никто не стрелял, и я никогда не имел дел с мистером Хантом, вот и славно, ответил я, надеюсь, мы поняли друг друга, и я надеюсь, ответил он, а потом хрипло и невесело засмеялся, хотя, смех этот больше напоминал плач. Глава 8, я упал с лошади на прогулке с Ланой, смешно, до ужаса, Кларк, что с тобой, удивилась Лана, остановив Тейсона, так звали коня Уитни. После похорон Фордмана, его маме сложно об этом говорить. Вообще, сложно упоминать о женщине, потерявшей обоих своих мужчин, и мужа и сына, с разницей по времени в 1 год. Лана продолжает с ней общаться, пытается поддерживать, хотя сама не меньше нее переживает его смерть. Тяжелая тема, неприятная. Вроде бы малолетний, даже не знаю, какое слово для него подобрать, по собственной воле вышиб себе мозги, а все вокруг чувствуют себя виноватыми. Ладно, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Так вот, конь. Хоть миссис Фордман и получает какие-то там выплаты и пособия от государства, но одна, со всем хозяйством справляться уже не может. Тем более, ухаживать за конем, которого надо кормить, чистить, выезживать в общем. Она отдала его Лане, а Лана закономерно привела на нашу конюшню, что на ферме Кентов. Теперь он живет у нас, хоть и не молодой уже, но Лана в нем души не чает, даже не представляю, что будет, когда он тоже умрет. Ему ведь, по всем прикидкам, недолго осталось, Хоть я и стараюсь, подлечиваю его своими способностями. Лана придержала Тейсона и подъехала ко мне. Правда, спешиваться пока не спешила. «С тобой все в порядке?» – спросила она. «Не знаю», – честно ответил я, поднимаясь с земли. Голова закружилась. «Кларк, ты меня пугаешь», – проявилось настоящее беспокойство на лице Ланы. «Я сам себя пугаю», – ответил я с паникой в голосе. «Почему?» «Все просто. Лана, я не чувствую своих способностей, не могу войти в контроль, не могу ускориться». «Кларк», – спрыгнула с Тейсона и подбежала ко мне Лана, спеша поддержать и помочь, так как от усилий меня опять повело. «Давай быстрее уйдем отсюда. Здесь могут быть осколки», — оборвала себя на полуслове она. «Да нет их здесь. Я тут все на 30 метров вглубь проверил, всю округу. Да и не чувствую я их. Если б это были они, меня бы сейчас наизнанку от боли выворачивало, а не легкое головокружение было», — продолжая паниковать, сказал ей я. «Забирайся в седло, Кларк», — продолжала тормошить меня она. «Сам справишься?» «Да, да, справлюсь», начал понемногу справляться с собой я. «Справлюсь», после чего запрыгнул в седло. Ну как запрыгнул, заполз с посильной Ланиной помощью. Таким слабым, разбитым и беспомощным я себя в этой жизни еще никогда не чувствовал. В прошлой, да, бывало, когда температура была под 40, похожие были ощущения. Кое-как до дома доехали, вроде бы даже полегчало. По крайней мере, голова больше не кружилась и земля из-под ног выскочить не норовила. Но вот силы те самые, криптонские, так пока и не вернулись. И чувствовал я себя от этого психологически отвратительно. Помня об особенностях своего организма, я разделся до пояса и вышел на порог, устроился на самом солнце, стараясь подставить под его лучи как можно больше своей кожи. И даже вроде бы немного помогало. Я, как мог, изо всех своих сил, изо всей своей воли, сосредотачивался на своем организме, пытаясь увидеть, пытаясь понять, что же не так, пока не обнаружил себя свалившимся с лестницы, и обеспокоенное лицо Ланы над собой. Кое-как, она помогла мне встать с земли, помогла доковылять до машины и сесть в нее, а после повезла на ферму, к родителям. Там меня встретили обеспокоенный отец с матерью. Дальше я уже ничего не помню. Когда открыл глаза, за окнами было уже темно. В комнате рядом со мной была только Лана. «Кларк, ты как?» Тут же поспешила она ко мне, как только поняла, что я очнулся. «Что случилось?» — спросил ее я. «Ты потерял сознание, у тебя жар, ты не приходил в сознание несколько часов», — перечислила плохие новости она. «Лана», — прервал ее я, — «похоже, я отравился, не перебивай, мне нужно в пещеру, это единственный шанс, мне становится хуже, ты знаешь, что делать». В следующий раз я открыл глаза уже в пещере, меня под плечи тащили двое. Потом опять ничего не помню, пока не почувствовал знакомую боль в груди. В том месте, где в меня входил поток направленного излучения из терминала дальней космической связи. И этот поток бил, прочищал, как наждачкой мозги. Драл их, и не только мозги, все тело. И это было хорошо, даже отлично, только больно, очень больно. В следующий раз я открыл глаза, не знаю, через сколько времени, но не думаю, что через очень уж большой срок, так как все еще лежал на полу пещеры. «Кларк, Кларк, ты как? Ты меня слышишь?» Кто-то звал меня. Я повернул голову в ту сторону и увидел отца, очень-очень обеспокоенного отца, который тряс меня за плечо. «Слышу», — ответил я, медленно поднимаясь с земли. «Ты как, Кларк?» — с другой стороны раздался голос Ланы. «Нормально», — ответил я, упорно продолжая подниматься. «Сейчас, только приду в себя, мысли соберу в кучу». «Точно нормально?» – недоверчиво переспросил отец. «Да», – сказал я, сжимая и разжимая свои кулаки перед собой и глядя на них. «Сейчас, в голове шуметь перестанет». «Это нормально?» – спросила обеспокоенная Лана. «Да, после вводного инструктажа всегда так. Даже представлять не хочу, что будет с мозгами обычного человека, если он под этот луч подставится». «Да уж, выглядело очень страшно», – призналась девушка. «Посмотри на меня, как ты, Кларк». Повернул мою голову к себе Джонатан и всмотрелся в мои глаза, как будто он в темноте этой пещеры что-то видеть может. «Нормально, отец, нормально, теперь все нормально», — твердо посмотрев на него, твердо сказал я. Только после этого он сколько-то успокоился. «Что с тобой было, Кларк?» — все еще волнуясь, спросил он, но голову мою отпустил. «Микрочастицы токсин, облученный криптонитом», — ответил я. «Мне удалось обнаружить их прежде, чем я отключился тогда на пороге. Но где ты мог их зацепить?» – нахмурился отец. «Вот это я теперь и буду выяснять», – помрачнел я. «Так, ключ, где ключ?» «Не знаю», – забеспокоилась Лана. «Я вставила его, а потом был луч, и все. Я его больше не видела». «Значит, как обычно», – пробормотал я и начал осматриваться. «Ага, вот он», – подошел к стенке и выковырнул искомый шестигранник из нее. «Теперь можно и домой». «Как же ты нас перепугал, Кларк», — призналась Лана. «Я места себе не находила, пока ты в себя не приходил». «Ну все, ладно тебе», — обнял свою девушку я. «Теперь уже все в порядке. Теперь уже все в порядке». Сразу, как приехали из пещеры, я на поиски бросаться не стал. Наоборот, сначала как следует отоспался. Дождался утра и как следует пропекся на солнышке, сгоняв на свой излюбленный холм. Даже школу пропустил ради этого, только почувствовав, что полон сил и достаточно хорошо себя контролирую, я решился на поиск этой блядской отравы. Да и то, опять же, сперва позаимствовав в одной из лабораторий Митрополиса костюм полной биологической защиты, в который и облачился. Береженого, как говорится, Бог бережет. После всех этих приспособлений я принялся повторять весь свой день, шаг за шагом, в обратном порядке, от того самого места, где мне впервые стало плохо. И ведь нашел. И где? В подвале. В том самом, где корабль лежал. Я там прибирался как раз в тот день, да в углу землю капнул нечаянно, лопату воткнув, на время, пока остальной хлам переставлял. Микроскопическая дрянь, размерами меньше одной клетки, отвратительно зеленого цвета, да еще и вся в шипах, прямо как в прошлой жизни коронавирус на плакатах рисовали. ХМ, а уж не он ли это? Надо будет обязательно потом всех, кто со мной контактировал за тот день, проверить. Так, на всякий случай. Все же, будь это вирус, то вел бы он себя по-другому. Нашел, извлек телекинезом, собрал в банку и запаял, а после унес в свою хомячью пещеру. Но этого мне было мало, совершеннейше недостаточно. Я за оставшуюся часть дня перепроверил весь город и всю округу, даже воду в реке и в озере. Если раньше я искал осколки метеорита, то теперь я искал даже отдельные его молекулы и атомы, и находил, а найдя, извлекал и утаскивал, все туда же, в пещеру. Ключ. Ключ поместить обратно в тайник я забыл, так и таскал его в кармане весь день, пока эта пакость внезапно пищать не начала. Да так, что у меня уши закладывает, а из окружающих не слышит никто. Уж, не знаю, чего с ней такое, но, когда отпустила, я стоял и смотрел на горящую стену нашего амбара. Хорошо, отец был рядом. Вдвоем мы быстро все потушили. Только вот, потушив, обалдели. На всю стену красовался четкий, выжженный в досках криптонский символ, означающий надежду. Это было неожиданно. И настолько выбило меня из колеи, что я проворонил Хлою, которая как раз в этот момент подъехала к нам. Подъехала и сфотографировала стену. Жесть. И вот именно этому-то снимку, самому факту его существования, я и не придал должного значения из-за своей обалделости. А зря. Что-то рассеянность со мной в последнее время стала играть злые шутки. Школа. За прошедшие недели она начала преображаться усилиями директора Рейнильца и строительных бригад. Думаю, такими темпами к концу года они закончат, а следующий учебный год мы будем уже встречать в полностью обновленной школе. Вопрос только в педагогических кадрах. Что-то мистер Рейнильц не торопится меня радовать. Ну, да ладно, в конце концов, ему сейчас не позавидуешь, какое количество работы на него навалилось. Школа, когда я в ее стенах, я отдыхаю от всего, не загружаю голову мировыми проблемами и путями их решения. Я просто наслаждаюсь жизнью. Вот и в этот раз, идя по ее коридорам в сторону редакции «Факела», я беззаботно улыбался. Генеалогическое дерево, глупое задание, не разделяло моего настроения Хлоя, идущая рядом. Она была явно расстроена прошедшим уроком. Ну, что ж, и такое бывает, это интересно. В противоположность ей, буквально пылал энтузиазмом Пит, увивающийся вокруг нее. Вот ведь тоже, любовный многогранник. Пит сохнет по Хлое, Хлоя сохнет по мне, мы с Ланой встречаемся, при этом дружим с Хлоей. Ну и Пит тоже, таки смог себя отыскать в нашей компании. Он даже завидовать мне почти перестал. Видимо, все дело было действительно в Хлое. Ну что ж, удачи ему. Можно узнать что-то новое о себе. Почему ты так радуешься? Спросила его Лана. Это увлекательно, заявил он. Твоя семья в Смолвиле с юрского периода, заявила ему Хлоя. Тебя это волнует? Парировал он. Придется многое учитывать, К примеру, если твоя мать бросила тебя, всплеснула руками расстроенная Хлоя, твоя ветвь обрывается. Если нашелся родной отец, к какой ветви себя относить, добавила Лана. А как быть приемышу? Подкинул дров в огонь я. Окей, окей, окей, я понял. Ну, разве я виноват, что я из обычной семьи? Ярко жестикулируя руками, повинился Пит, направляясь к двери спиной вперед. Ладно, пока. У остальных обычная семья давно распалась, продолжила пессимистировать Хлоя, хотя Пит уже и ушел из редакции по своим делам. Вот, кстати, никак не могу понять, почему, если Пит сохнет по Хлое, он сам не работает в факеле. Это же такой шанс сблизиться. Ладно, Хлоя, нам пора в Тылан, улыбнулся я, приобнимая свою девушку. Лана будет работать, а я бездельничать возле стойки, любуясь ее очаровательной КХМ, спиной, обтянутой униформой. Не слушай этого фантазера, Хлоя, пихнула меня кулачком в бок Лана. Когда он упуливается в свой компьютер, рядом можно хоть голой танцевать, он даже не заметит. Ау, надо попробовать, весело прищурилась Хлоя. Однако, нам и правда пора, вздохнула Лана. Работа сама себя не сделает, увидимся завтра. Ага, удачи вам, сделала ручкой Хлоя, плюхаясь за свой монструозный компьютер. Кстати, надо будет подкинуть Ринальцу мысль, что неплохо бы обновить и эту машинку, в рамках модернизации школы. Против ожидания и того образа, который я нарисовал в воображении Хлои, в Тылане, Лана не стала спешить брать все бразды правления в свои руки. Напротив, она села за один из столиков, что автоматически усадила и меня за него же. Она заказала себе кофе и маленькое пирожное к нему, фигуру бережет. Я же скромничать не стал и заказал себе большой молочный коктейль. Кларк, как-то разом поблекла ее улыбка. Я так переволновалась за тебя в эти дни. Ты точно в порядке? А то это потеря контроля над глазами, и этот символ. Ну, я больше не таскаю ключ при себе, так что думаю, повторение не должно случиться. А символ, нахмурился уже я. Что такое, Кларк? Понимаешь, я вводный инструктаж проходил уже неоднократно в этой пещере, и никогда еще такого не было, как в этот раз. Ну, кроме первого. Тогда меня тоже вырубило из-за того, насколько объемный информационный пакет мне достался. Повторные же прохождения такого эффекта уже не давали. Вот мне и кажется, что в этот раз пакет был больше обычного. Вы с отцом ничего странного не делали? Странно разговаривать о чем-то странном в этой странной пещере, улыбнулась Лана. Но вообще, ты поранился, пока мы тебя тащили по пещере. Поцарапал ладонь о камень, и кровь попала на ключ. Мы, конечно, его протерли, но мне почему-то показалось, что он как бы впитал часть крови. ХМ, вот как это могло бы многое объяснить. Надо будет сходить туда попозже и проверить, задумался я. Ты что-то понял, заинтересовалась Лана. Понимаешь, вставить ключ в замок может любой, и система загрузки пакета вводного инструктажа все равно активируется. Там нет механизма блокировки на этой функции. Но не могло быть у такой продвинутой цивилизации, тем более, у дома ученых отсутствие верификации уровней доступа. И скорее всего, там, либо в самом ключе, либо в терминале установлена система аутентификации по генетическому коду. И моя кровь, попавшая на ключ, эту систему активировала. И я авторизовался, как пользователь уже не с гостевым доступом, а как минимум с пользовательским. Это ведь хорошо, уточнила Лана. Ну, вряд ли плохо, улыбнулся я и только тут обратил внимание, что пока думал и подбирал слова, что-то в задумчивости черкал на листе бумаги куском карандаша. Причем, не на простом листе, а на том бланке, что нам выдал учитель в школе для заполнения генеалогического дерева. И вот теперь он был заполнен криптонскими символами. Что случилось, Кларк? Заметив мой ступор, забеспокоилась Лана. Похоже, я был прав, медленно ответил я, вчитываясь в символы. В этот раз пакет был больше, это моя криптонская родословная, Лана. Показал ей листок я. Кларк, я не умею читать по-криптонски, сказала Лана, разглядывая мои каракули. Ну, ничего, я тебе потом переведу. Не переживай, отозвался я, внимательно вчитываясь в символы. Тут целых 6 поколений. О, а вот даже и КМЛ есть, о котором тогда Кайла говорила. ХМ, это и поскольку же они все жили то, если он мой всего лишь прапрадедушка, а ушел с земли он 5000 циклов назад. Видимо, гораздо дольше, чем мы, люди, опустила глаз в раз погрустневшая Лана. Ты сейчас о чем-то плохом подумала, вскинулся я. Да нет, всего лишь о том, что для тебя 30-50 лет, это один малозначащий миг, А для меня и таких, как я, других людей, это вся жизнь. Я состарюсь и умру, а ты останешься все таким же молодым и красивым. Лана, возможно, я огорчу тебя, но ты не состаришься. Не состарюсь, удивилась она. Как это? Ты помнишь, что я Эл, и какие возможности были у Элов? Подожди, но только не говори, что уже вмешался в мою ДНК, забеспокоилась она. Нет, задумался я. Пока, нет, но, возможно, очень-очень возможно. Эй, Кларк, стой, вскинула в защитном жесте руки она. Погоди, да ладно тебе, я пошутил, беззаботно улыбнулся я. Ах ты, на самом деле, тебе сейчас не даст состариться твой браслет, который я тебе подарил, там, в пещере. Браслет, тут же непроизвольно поправила названное украшение Лана. Кстати, я так и не смогла его снять, кисть просто не пролезает. Подожди, то есть, ты так и не пыталась разобраться с его функционалом, удивился я. А у него какой-то функционал? Я думала, что это просто украшение. С удивлением и недоумением посмотрела на свой браслет она. Простое украшение у Кайлы, а у тебя высокотехнологичное произведение искусства. Даже слегка обиделся за свое творение я. И какой у него функционал? Это компьютер, по вычислительной мощи, превосходящий всю мою нынешнюю сеть, в которой живет Алиса. Он же и терминал для связи с ней, с голосовым управлением и интерактивным голографическим развертывающимся экраном. Еще, в этот браслет встроен энергетический щит, такой же, как у гвардейцев атлантов, только мощнее, и аккумулятор с конвертером, который по чуть-чуть подпитывает твое тело той же энергией, которую использует мое тело для всех моих крутых способностей, и уровень подпитки регулируется. То есть, погоди, растерялась Лана, ты хочешь сказать, что благодаря этому браслету, я могу, как ты? Не совсем, охладил ее пыл я. Большие порции этой энергии вредны для человеческого организма, и психики, в первую очередь. Поэтому, в браслете есть предохранители и блокировки. Регулироваться подача энергии может только в пределах этой блокировки. И каковы пределы? Осторожно спросила она. Ну, я, на всякий случай, выставил безопасный максимум где-то на 0,01% от номинала. Минимум где-то 16 нолей после запятой и единичка, ответил я. Но это очень, очень приблизительно. И как это? Много или мало? Не поняла она. Ну, минимум выставлен сейчас. Усиление почти не чувствуется, но регенеративные способности повышены. Соответственно, и иммунитет повышен, и общий тонус. Немного улучшаются зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, чувство равновесия, координация. Чуть-чуть быстрее работает мозг. А как менять уровень? Заинтересовалась она. Лана, ну не здесь же, не в кафе, полном людей. С укором посмотрел на нее я. Да. Только сразу учти, долго нельзя держать максимальный уровень, иначе потом будет очень плохо, вплоть до впадения в кому. Кайла, сразу же уцепилась за последние слова Лана, да, она нашла в пещерах исходный криптонский аккумулятор без блокировок и предохранителей, использовала его, впала в эйфорию в результате, практически полностью исчерпала ресурс клеток своего организма. Врачам клиники стоило огромного труда и нескольких месяцев, чтобы хотя бы вывести ее из комы. О полном восстановлении пока и речи не идет. А этот браслет, да, я сделал его по образцу того аккумулятора. Но, как уже сказал, с кучей ограничителей и блокировок. Я ведь совсем не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Переплел свои пальцы с ее пальцами я и с нежностью посмотрел ей в глаза. Кларк, чуть порозовели ее щечки. Но ты представляешь, насколько сильно меня заинтриговал, не сбилась таки с мысли она. Ладно, улыбнулся я. Погнали тогда на ферму, будешь тренироваться в использовании. И это 0,01%. Изумленно воскликнула Лана, легко держащая на одной вытянутой руке над собой трактор. Тот самый, который Франкенштейн. Лана, вспомни, что номинал так-то планеты двигать может, пожал я плечами. Так что, будь аккуратнее, пожалуйста. Я в этот трактор 10 миллионов вложил. Вообще-то, ау, извини, тут же поспешила аккуратно поставить на место тяжелую машину она, но не с ее контролем говорить об аккуратности. Трактор грохнулся об землю так, что погнулись колесные оси и повылетали стекла из кабины, хоть они были и бронированные. Ой, прости, прости, ничего, вздохнул я, потом починю, ты главное пойми, я учился контролировать свои силы 13 лет, и то у меня еще случаются казусы. Ты же хочешь научиться всему за 5 минут, это в принципе нереально, да я понимаю, Попыталась сделать виноватое лицо девушка, но у нее не получилось. Что ж, поздравляю, Кларк, ты сделал свой шаг на пути драгдилера, подсадил на наркотик своего первого клиента. Тяжелый вздох вырвался из груди сам собой. Надо было ограничиться 14 нулями после запятой. Хотя, чего уж теперь, на самом деле, все эти нули настолько условны, что даже смешно. Ведь в математике, насколько бы ты ни делил бесконечность, все равно получится бесконечность. А верхние границы сил криптонца я даже представить себе не могу. Вот и получается, что за номинал я брал полный заряд аккумулятора. Причем, не оригинального кинжала Паллока, а того, что встроил в браслет. Но то, что я наблюдал в прошедшие полчаса, говорит мне, что и этого слишком много. Слишком. Аккумулятор, построенный по криптонским принципам, на основе даже разряженного метеорита, получается чудовищно емким. Боюсь себе даже представить, что может получиться из заряженного, зеленого камня. Я ведь не просто так его называю заряженным. Да уж, такую технологию выпускать в мир нельзя. Нельзя даже говорить о том, что она у меня есть. Вот только, как теперь это сделать? Память Ланы править не хочется. Все же мы так долго и трудно выстраивали наше доверие. Кларк, а ускорение я могу использовать? Спросила, тем временем, Лана, подошедшая ко мне. Думаю, да, не на полный его потенциал, конечно, но да, думаю, можешь, прикинул я. А как? Просто, беги, для начала. Я сам это так осваивал. Бежишь и пытаешься это делать быстрее, быстрее, еще быстрее, пока не почувствуешь свой предел, вот только его нет. Я чувствовал это примерно так. Вот, значит, как? Задумалась Лана и приняла положение для низкого старта. Затем сорвалась с места и уже через десяток метров перешла в скорости, закономерно не справилась с управлением, споткнулась, не успела вовремя затормозить. В общем, в стене сарая появилась новая дырка необычной формы. Алана прокувыркалась по земле еще метров 100 дальше, взрывая своим телом землю, в местах с ней соприкосновения. Яху-у-у! Вскочила она и, вскинув руки вверх, запрыгала на месте от переполнявшего ее восторга. Блин, точно надо было на 14 нулях останавливаться. Сотая процента, это слишком много, слишком сильно бьет по мозгам. И что же теперь делать?